Сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы Эдварда Дансейни из сборника «Рассказы очевидца». «Праздный город». Был некогда один город, праздный город, где люди рассказывали пустые истории. И в городе был обычай брать дань со всех людей, желающих в него войти. В воротах каждый входящий должен был рассказать праздную историю. Также все люди платили придворным стражам пошлину, рассказывали праздные истории, а потом беспрепятственно входили в город целыми и невредимыми. И в известный час ночи, когда король того города просыпался и быстрыми шагами расхаживал взад-вперед по опочивальне и взывал к умершей королеве, стражи должны были запереть ворота, пойти в покои короля и, усевшись на полу, рассказывать ему все истории, собранные за день. Король слушал их, и на него снисходило умиротворение. И он слушал еще, а потом снова ложился и, наконец, засыпал. И тогда стражи молча вставали и выскальзывали из опочивальни. Странствуя, подошел я недавно к воротам этого города. И в тот самый момент какой-то человек поднялся, чтобы заплатить дань стражам. Они сидели на земле между ним и воротами, по-турецки скрестив ноги, и каждый был вооружен пикой. Рядом на теплом песке ожидали два других путешественника. И вот что рассказал этот человек. И город Намброс отказался поклоняться богам и обратился к Богу. Потому боги набросили мантии на лица и быстро покинули город. И вступили в легкий туман, окутавший холмы, и ушли через оливковую рощу в забвении. Но уже оставив землю, обернулись они и в мерцающем свете сумерек последний раз взглянули на свой город, взглянули с гневом и сожалением, потом отвернулись и ушли навеки. И послали назад смерть с косой, сказав ей: «Умертви половину города, предавшего нас, но другую половину отпусти с миром, чтобы помнили старых отвергнутых богов». Но Бог послал ангела разрушения, дабы показать, что это Он, Бог, и приказал ему: «Лети вниз и покажи силу моей длани тому городу, и умертви в нем половину жителей, другую же половину оставь с миром, пусть знают, что я Бог». Ангел разрушения немедля потянулся за мечом, и меч вышел из ножен с глубоким вздохом. Так вздыхает грубый дровосек, изготовясь нанести первый удар по гигантскому дубу. Потом ангел простер вниз руки и, склонив между ними голову, упал вперед с края небес. Упругие лодыжки с силой оттолкнулись, и крылья были за спиной. И сквозь вечер спускался он на землю, вытянув вперед меч и напоминая вернувшийся на землю дротик, брошенный неким охотником. Почти коснувшись земли, поднял он голову, повернул крылья нижними перьями вперед и опустился над берегом широкой Флавро, которая течет через город Намброс. И вдоль берега Флавро летел он низко, как стервятник над свежескошенным кукурузным полем, над оставшейся без пристанища мелкой живностью, и в тот же миг вдоль кругового берега реки шла смерть, размахивая косой. Они сразу заметили друг друга. Ангел свирепо воззрился на смерть. Смерть отвечала ему злобным взглядом, и ярко-красные огоньки в глазах ангела освещали туман, лежавший в пустых глазницах смерти. Они ринулись друг на друга, скрестив меч с косой. И ангел захватил храмы богов и воздвиг над ними знак Божий. А смерть завладела храмами Бога и устроила в них церемонии жертвоприношения богам. А между тем мирно шли столетия, неся к морю воды Флавро. И теперь иные поклоняются Богу в храме богов, иные богам в храме Бога. И ангел не вернулся в ликующий хор, а смерть не воссоединилась с мертвыми богами. Бьются они по всему Намбросу, и все еще жив город, раскинувшийся по берегам Флавро. И стражи в воротах сказали: «Входи». Потом другой путешественник поднялся и проговорил: «Торжественно плыли огромные серые облака между Хухенвази и Нидкраной. И величественные горы, божественные Хухенвази и Нидкрана, король вершин, приветствовали облака и называли братьями. И облака радовались их приветствию, потому что редко встречали товарищей пустынных небесных высек. Но вечерние испарения сказали туману, что это за тени осмелились двигаться над нами, да еще в сторону Нидкрана и Хухенвази. И туман ответил вечерним испарением: это всего лишь туман, который обезумел и оставил теплую уютную землю, и в безумии своем возомнил, будто место его вровень с Хухенвази и Нидкраном. Некогда, сказали вечерние испарения, там проплывали облака, но было то много-много дней назад, как говорили наши предки. Возможно, этот безумец считает себя облаком. И откликнулись дождевые черви из теплых глубин грязи: о, туман, ты есть облака, и нет других облаков, кроме тебя. А что до Хухенвази и Нидкраны, то их я не вижу, значит, они невысоки, и нет в мире гор, кроме тех, что каждое утро извергаю я из глубин грязи. И туман, и вечерние испарения с радостью внимали голосу дождевых червей и смотрели на землю, веря их словам. И правда, лучше быть туманом и ночами держаться поближе к теплой грязи и слушать утешительные речи дождевых червей, чем скитаться в угрюмых высотах. Лучше оставить горы наедине с пустынными их снегами, и пусть обретут они уют в созерцании раскинувшихся под ними городов людей и в шепоте неведомых далеких богов, какой слышат вечерами. И стражи в воротах сказали: «Входи». Тогда поднялся человек, пришедший с запада, и рассказал западную историю. Он сказал: «Одна дорога в Рим ведет через древний храм, некогда любимый богами. Она проходит поверху мощной стены, а пол храма находится глубоко под ней, выложен бело-розовым мрамором. На полу храма я насчитал около 13 голодных котов. Бывало, говорили они между собой, жили здесь боги, бывало люди, а теперь коты. Давайте понежимся на солнышке на горячем мраморе, пока не придут другие люди». Был именно тот теплый полуденный час, когда мое воображение способно улавливать безмолвные голоса. И страшная худоба 13 котов подвигнула меня пойти в рыбный магазин по соседству и купить там изрядное количество рыбы. Я вернулся и бросил рыб через ограждение с вершины мощной стены, и, пролетев 13 футов вниз, шлепнулись они на священный мрамор. Ну, в любом другом городе, только не в Риме, и в умах других котов падающие с неба рыбы вызвали бы изумление. Эти же неторопливо поднялись, потянулись и лениво направились к рыбам. «Всего-то чудо!» – ворчали они про себя. И стражи в воротах сказали: «Входи». Горделиво и медленно, подобно речи стражей, приблизился к ним верблюд, чей наездник просил о въезде в город. Его лицо было освещено закатным солнцем, по которому он сверял свой путь к городским воротам. Стражи потребовали пошлину. Тогда обратился он к своему верблюду, верблюд повернулся и встал на колени, и человек сошел вниз. Человек развернул шелка и достал японский ларец из резных металлов. На крышке его были изображены фигуры людей, которые с берега пристально вглядывались в какой-то остров во внутреннем Японском море. Показал он ларец стражам, а когда те взглянули, промолвил: «Кажется мне, что эти люди говорят друг другу так: полюбуйтесь на Оини, любимое дитя моря, маленького моря матери, море, не знающего штормов. Оно уходит с Оини, распевая песнь, с песней же возвращается по ее пескам. Мала и незаметна Оини на коленях моря, и не заглядывают к ней любопытные корабли. Белые паруса никогда не уносили ее легенд в далекие края, не рассказывают их бородатые странники морские. Ее незатейливые сказки неведомы на севере, не слышали их китайские драконы, не знают и те, кто на слонах переходит Инд. Люди рассказывают сказки, и дымок клубится. Дымок клубится, и люди рассказывают сказки. О Ине неизвестно среди народов. Не знают они в местах встречи купцов, не говорят о ней чужие губы. Да и впрямь о Ине крохотный остров, и любят ее те, кому знакомы ее побережья и местечки, укрытые от моря. Не стяжавшая славы, известности и богатства, о Ине горячо любима эльфами, да еще немногими. Но все умершие здесь продолжают любить ее и часто, нашептывая, бродят ночами по ее лесам. Можно ли забыть о Ине даже после смерти? Ведь здесь, да будет вам известно, есть дома людей, и сады, и золотые храмы богов, и удаленные от морских берегов священные места, и шелестящие леса. И есть здесь дорога, которая петляет по холмам и ведет в таинственные святые земли, где духи лесов пляшут ночами или поют невидимые в свете солнца. И никто не заходит в эти святые земли. Тот, кто любит Оини, не хочет лишать ее таинственности, а любопытные чужеземцы сюда не заглядывают. И правда, мы любим Оини, хотя она так мала. Она наша матушка и добрая нянька морских птиц. Посмотрите, и сейчас ласкают ее нежные руки матери моря, чьи мечты витают далеко отсюда, близ старого скитальца океана. Не забудем и вулкан Фудзияму. Гордо возвышается он над облаками и морем, у подножия окутанный туманом, расплывчатый и смутный, в вершине отчетливо зримый со всех окрестных островов. Передвижения кораблей не укрываются от его взора, ночи и дни обтекают его, как ветер, лето за летом и зима за зимой расцветают и угасают у его ног. Жизнь людей бесшумно приходит и уходит, и Фудзияма все видит и знает». И стражи в воротах сказали: «Входи». И я мог бы подарить им сказку, чудесную и правдивую. Сказку, которую рассказывал во многих городах и которой до сих пор никто не поверил. Но солнце уже село, и наступили быстротечные сумерки, и призрачная тишина шла от далеких растворяющихся во тьме холмов. Покой воцарился над воротами города. И величавая тишина торжествующей ночи была больше по душе стражам ворот, чем голоса человеческие. Потому кивнули они в нашу сторону и взмахнули руками, позволяя войти в город беспошлинно. И мы тихо прошли по песку между высокими каменными столбами ворот, и глубокий покой снизошел на стражей, и безмятежно замерцали звезды. И как недолго говорит человек, недолго и суетно, и как долго он безмолвствует. Совсем недавно видел я царя в Филах, который молчит уже 4 тысячелетия.